Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Владимир Войнович. Краткое содержание предыдущей части. Размороженный на космической станции Чилис-землянин, взявший себе имя Сюр-землянский, возвращается после успешного рейда из промышленного добывающего района уничтоженной корпорации «Ирбис-Прайм». Район был окружен защитными системами и артиллерийскими платформами. Одну такую платформу экипаж ОДК, обогатительно добывающий корабль, удалось отключить и разграбить. Они возвращаются на независимую торговую станцию «Мистфайр». Станция «Мистфайр» была отдельным торгово-государственным образованием и не принадлежала ни одному из известных государств. Получить гражданство такой станции считалось большой привилегией. Но, вернувшись, экипаж корабля, состоящий из трех живых людей и двух десятков андроидов в человеческом обличии, узнает, что станцию «Мистфайр» атаковал рейдер клана изгнанников «Черные пантеры» и созвездия Андромеды. Сюр решает вступить в неравный бой с противником, который уже однажды брал его в плен и сделал рабом. Капитан рейдера выставляет торговой станции ультиматум, требует многомиллионные отступные и рабов. Глава совета станции готов выполнить ультиматум и выдать требуемое пиратам, но Сюр ломает его планы и через службу безопасности станции распространяет заявление, что верить пиратам нельзя. На станции начинается бунт простых жителей, которые не хотят стать рабами чернокожих пиратов. Они вынуждают главу совета станции Вея Либерия отклонить ультиматум. Начинается бой, в котором ОДК совершает немыслимый маневр и выходит победителем в скоротечной схватке. Пиратский рейдер бежит с поля боя, но глава совета затаил зло на капитана Сюра. Тот своими действиями подорвал его влияние и авторитет в совете. Позиция Вэя Либерия пошатнулась. Он делает все возможное, чтобы умолить заслуги землянина. О нем не говорят в новостях, а победу над пиратом, лояльные Либерию средства массовой информации, приписывают коменданту станции и его артиллеристам. Сюр вступает в тайные переговоры с оппозицией в совете станции. Оппозиция организует ему встречу на станции как героя. Для его коммуны варяг выделяют пустой 34-й сектор. Его надо наполнять людьми и специалистами. У капитана Сюра большие планы на будущее и очень мало живых людей. Он решает использовать для заселения сектора жителей Земли, которые спрятались и живут в подземных убежищах. Но сначала он использует связи с боссом незаконных мигрантов и воров, живущих на мусорной свалке станции. Оттуда он получает бывшее в употреблении оборудование для своего сектора и закупает полсотни андроидов на черном рынке. Буру, глава бандитов и мигрантов, продает за десяток ящиков элитных спиртных напитков ученого, который Сюр обозвал «никто» и имя ему никак. Старый ученый оказался весьма задиристым и скандальным, за что сразу же получил по лицу кулаком от девушки Руди, третьего помощника капитана. В секторе появился свой муниципалитет во главе с бывшим алкоголиком и специалистом службы безопасности Горвом. Перед Сюром с первых дней существования муниципалитета возникли проблемы коррупции и воровства. Он понял, что люди на станции ничем не отличаются от людей на Земле, жившие в его время. А теперь, дорогой читатель, отправимся вместе с нашими героями в занимательное путешествие по звездным дорогам и не только.